46-59. СМ. Сейчас я много размышляю, и мне кажется очень вероятным, что почти все, что можно передать в понятиях пяти органов чувств, языка и целенаправленной мысли, является иллюзорным. Внефизическое восприятие – вот самое точное, что может передать мои текущие представления о подлинной реальности. Пытаясь воспринять свою истинную действительность, думаю, это то же, что вы называете словом «родина», я ощущал пустотность и блаженство. Я говорю «пустотность» не потому, что там ничего не было, а потому, что я пытался охватить ее мыслительными процессами, которые нацелены на пять органов чувств и по привычке воспринимают только иллюзорное. Я пытался направить свой биологический набор создания иллюзий на восприятие того, что кроется за кажущимися границами иллюзорного. С тем же успехом можно пытаться нюхать цветок ушами. Я испытывал блаженство, потому что эмоциональное переживание – единственное средство восприятия, какое я способен использовать за рамками иллюзорного. Если у меня и есть какие-то иные средства восприятия, то они либо ждут первоначального толчка, либо атрофировались от бездеятельности и нуждаются в повторном развитии. SF. Во время одного восстанавливающего равновесие дыхательного упражнения я пережила то, что позже оказалось началом довольно странной череды событий. По неизвестным мне причинам я неожиданно оказывалась в черном ящике, в совершенно беспросветной пустоте. Казалось, меня резко бросило из одной крайности в другую, от обилия эмоций к их полному отсутствию. Выбраться из этой поглотившей меня темноты было очень трудно, и по завершении опыта я испытывала разочарование. Когда зазвучала следующая запись, я снова оказалась в этой темноте, и теперь встревожилась не на шутку. Во время обеденного перерыва я рассказала о случившемся нашему руководителю в надежде, что она сможет мне помочь. Когда мы говорили об этом, к нашему разговору явно прислушивались сидевшие за столом мужчины. Позже один из них отвел меня в сторонку и кое-что объяснил. Он сказал, что во время прокручивания записей некоторым мужчинам из нашей группы в голову лезли разные фантазии обо мне. Они и стали причиной тех сексуальных вибраций, которые я улавливала. Кроме того, он рассказал, что после безуспешных попыток справиться со своим половым влечением, эти мужчины просто спрятали меня в свои ящики преобразования энергии. То место, где оставляют навязчивые проблемы. И лишь затем перешли в иные состояния сознания. Они дружно сунули меня в эту черную пустоту, чтобы я их не отвлекала. Сначала это меня оскорбило. Разве они имеют право оказывать такое влияние на мои переживания? Почему их половое влечение обладает надо мной такой властью? Я до сих пор поражаюсь тому, насколько могущественны наши мысли. Ведь с их помощью трое мужчин смогли обрести полную власть надо мной.